канун Рождества, по григорианскому календарю, скончался президент САС Шелтон Паркер. После тяжелой и продолжительной болезни, славные парни Рокфеллер и Морган пришли к трастовому соглашению с кланом Ротшильдов и сочли выгодным использовать Америку в мировой войне в своих интересах. Они были уверены, что Российская империя в эту войну не вступит, и уверенность свою транслировали в Британию по каналам Ротшильдов. Для этого славные парни нам и были нужны. Безжалостная, алчная погонь, приносящая американцев в жертву мамоне. За американскую политику министр иностранных дел Извольский получил орден Александра Невского, чин тайного советника и графский титул. Сделано хорошо. Президентом САС стал вице-президент, демократ, Дуглас Мерфи, которому переизбрание не грозило, зато были предложены неплохие деньги. А что еще нужно, чтобы достойно встретить старость? Совесть, я вас умоляю, только не в Америке. Никакой совести, только бизнес. Когда-то в Америке индейцы были дичью для белых пришельцев, теперь пришла очередь белых умирать за презренный металл. За допуск славных парней Рокфеллера и Моргана на рынке Индии и Индокитая, Египта и Леванта, мы не возражали. Нам нужно было получить объявление войны подлой Америкой, неблагодарной Америкой. Сан-Франциско это оценит, вся Калифорния это оценит. Благо, компромата на славных парней у дурного хватало. Сразу после начала войны начнем сливать, а дальше начнется работа для Гругэша и Бгуиса, для Гриши Зубова и Иосифа Сталина, при активной поддержке местного населения. Революции, сепаратизм и гражданские войны мы умеем устраивать лучше всех. У нас для этого есть божий дар с опытом еще не прожитых этим миром полутора столетий. Русско-американский банк выступил одним из учредителей Федеральной резервной системы, внеся в уставной капитал 500 тонн золота, 20%. Потом взыщем, главное, чтобы сейчас все шло по плану. В феврале 1907 года император Китая Михаил I Романов запретил экспорт, продажу и употребление опиума в стране. Глупые незалежные князьки, почувствовавшие за спиной крылья британской поддержки, были в течение месяца передавлены полностью, так и не успев взлететь. Агентура на местах, группы спецназа, 38 бронепоездов с морскими пушками, списанными с русского императорского флота 6- и 8-дюймовками, и полумиллионная армия корейцев с русскими и японскими офицерами не оставили британцам ни единого шанса. Шанхай и Гонконг оказались в сухопутной торговой блокаде. «Курите сами свой опиум, твари», — заявил узурпатор Китая Михаил Романов в своем сатанинском Лондоне. Деньги у Мишкина были. Николай передал ему всю полученную им, как дайме Курильских островов, китайскую репарацию, а его доля, как мы помним, составляла четверть, почти полмиллиарда серебряных лян, или 200 миллионов нынешних рублей. Также императору Китая были дарованы права на найм военных в России, Монголии, Уйгурии и Северной Маньчжурии, и Японии, Корее и Южной Маньчжурии. Глава 5. Дальше события развивались стремительно. В марте 1907 года возобновились боевые действия между Венгрией и Чехословакией, мадьяры начали наносить артиллерийские удары по позициям славян и даже по Братиславе, до которой доставали морские 6-дюймовки с бронепоездов. Погибли подданные рейха, и военные, наблюдатели на линии фронта, и гражданские, коммерсанты в Братиславе. Вильгельм II выдвинул Венгрии ультиматум и объявил мобилизацию резервистов в первой очереди. 1 апреля проведение мобилизации начали Британия и Франция, а Российская империя перевела в строевые части 2 миллиона трудармейцев, еще миллион в железнодорожные войска и строительные батальоны военного министерства. Трудовая армия исполнила свое предназначение и прекратила существование. Главная задача выполнена. За 15 лет Россия получила 25 миллионов грамотных мужиков, из них 3 миллиона получили специальность механиков-водителей и опыт эксплуатации тяжелой строительной и дорожной техники. Недешево это обошлось казне, но оно того стоило. Теперь у нас есть резерв танкистов, водителей тягачей и топливозаправщиков, есть из кого формировать ремонтные батальоны, причем все они уже умеют ходить строем и жить по уставу, чем выгодно отличаются от мобилизованных коллег в Британии и Франции. Да, и в Британии, и во Франции до концепции бронированных самоходных машин уже додумались и даже приняли на вооружение отдельные образцы. Как и в другой истории, ромбовидные 30-тонные ползуны с бензиновыми двигателями – отличные мишени для противотанковой артиллерии. Додумались британцы с французами и до артиллерийских радаров. Ничего удивительного, элементная база в наличии, цель известна, А грамотных инженеров у них хватает. Только мы уже далеко ушли от изделий первого поколения. То, что у них запитывается от энергоустановки линкора, мы уже можем устанавливать на миноносцы, или даже колесное шасси. А на линкорах у нас уже не только радары, но и постановщики помех, первые средства радиоэлектронной борьбы. Также обстояли дела и со связью. Мы их заглушить сможем, а они нас нет. Научно-исследовательский институт Теслы уже вовсю испытывал полупроводники и приборы на их базе, так что ко Второй мировой мы уже точно получим рации ротного уровня, аналог Р-159, а может и к концу первой. Прототипы уже есть, но производство задерживается из-за крайне малого срока работы полупроводниковых элементов. Нужно массово строить чистые производства, но к этому мы пока не готовы. Знаем, что нужны чистые, а вот как их строить, пока никому не известно. Ничего, Тесла разберется, а пока мы и на лампах всех опережаем на два поколения. А ведь связь на войне, это самое главное. 7 апреля мобилизацию объявили в Италии, 9 в Греции, 12 в Болгарии и 16 в Португалии. 26 министры иностранных дел Британии, США и Франции подписали в Париже тройственный союзный договор «Интенте Цордиале» – сердечное согласие. Британцы с французами открыли свои колониальные рынки для славных парней – Рокфеллера и Моргана. 1 мая в США началась мобилизация в экспедиционную армию. Судя по полученным разведданным, с Рейхом союзники планировали покончить за год, а потом продиктовать всем свою непреклонную волю. Ну-ну, как же далеки они от реальности. Даже в одиночку Германия продержалась бы года 4, и война впала бы в кому, ввиду полного истощения сторон. Рейх в этой истории гораздо сильнее и гораздо богаче. А за счет кого? Так за счет Запада же. Все, что прибыло в Германии, убыло в Британии, США и Франции. Да, пришлось бы Вилли сидеть в глухой обороне на море, но Париж бы он даже в этом случае взял. В чем же причина такой неадекватной оценки ситуации? Считать не умеют, умеют, но считают сложными вводными. Они все еще надеются подключить к процессу низвержения Рейха Россию, и эту их надежду Извольский старательно подпитывает в приватных разговорах. Как только Германия достаточно ослабнет, мы обязательно вдарим. 7 мая из Одессы в Барселону отправился 2-дивизионный корпус под командованием генерал-майора Лавра Георгиевича Корнилова, не самого талантливого русского военачальника, но точно самого отмороженного. Не кланяемся пулям, господа, не кланяемся. Чтобы отстоять Барселону, его таланта хватит, и, при этом, он обязательно будет устраивать шоу абсолютного бесстрашия, пусть испанцы посмотрят, и германцы, которые прибудут с Ибицы, авось, не убьется, а и убьется, так с пользой. Будут испанцы в честь него своих детей лаврами называть. Корпусу Корнилова придали авиационный полк транспортных бипланов, 60 уже проверенных машин. Такие работают на гражданской линии Санкт-Петербург, Москва, Киев, Одесса, Царьград. Поэтому возможность маневра силами у него будет. За сутки можно бригаду за шиворот противнику перебросить в ключевую точку логистики. Николай лично написал учебник по тактике применения авиадесантных групп, по которому теперь учились в Академии Генерального штаба, а Лавр Георгиевич Академию закончил с отличием, так что удивить он наверняка сможет не только личной отвагой. Не дурак ведь, далеко не дурак, просто не его это дело, политика. 16 мая из Риги в Капстад отправили артиллерийскую бригаду 2-полкового состава, реактивных и ствольных минометов, под командой полковника генерального штаба Антона Ивановича Деникина. Армии Доминиона ЮАР предстояло изгнать португальцев из Анголы и Мозамбика, усиление ей не помешает. Вез с собой Антон Иванович специалистов и оборудование, чтобы наладить выпуск боеприпасов на месте. Отличное оружие, минометы, если есть, чем стрелять. Слишком уж они прожорливы. Впрочем, производство несложное, освоит быстро, все необходимое для этого в ЮАР имеется. Артиллерийские снаряды и патроны они производят уже 5 лет. ЮАР предстояло провести в блокаде от года до двух, но особой тревоги это не вызывало. Нефти завезли много, а все остальное добывают на месте. Больше от блокады республики пострадают Франция и Португалия, которые сейчас зависят от поставок южноафриканского угля почти наполовину. А уголь, это электричество, заменит. Конечно, завезут из США, но не сразу и гораздо дороже. В разы дороже, если не на порядок. Риски военного времени на цену влияют именно так. Да и не будет блокады ЮАР полной. Нечем Антанте парировать сообщение с Бендер-Аббасом. Да, придется задействовать БЦ, большие эскадренные транспорты снабжения, они же, по совместительству, крейсера второго ранга, а может быть даже конвой линейными силами флота Индийского океана. Дорого, но в критической ситуации деньги уже не считают. Дай бог, до такого не дойдет. 22 мая 1907 года британцы закрыли Суэцкий канал для германских пароходов. Неофициально закрыли, просто перестали пропускать под предлогом аварии какого-то судна. При этом, все остальные, включая Россию, обслуживались штатно. Вильгельм II промолчал, и это его молчание было очень зловещим. Он ведь никогда не лез за словом в карман, а тут, вдруг, тишина. Тишина, прозвучавшая гораздо громче любых угроз. Не нужно больше ничего говорить, Вилли, все уже сказано, всеми услышано. Что-то добавлять теперь, как подливать в суп воды. Супа будет больше, но он станет жиже. Не говори, бей. А как же твой план, что мы должны стать жертвой коварной агрессии? Это отличный план, я тебя уверяю. Бей под чужим флагом. Франц Фердинанд ведь не на Рейх напал, а на Чехословакию, так пусть Чехословакия ему и ответит. Вот, смотри, 3 июня 1907 года армия Чехословакии и добровольческий корпус перешли по захваченному мосту Дунаев-Комарна, комаром и захватили Надигмант, перерезав железную дорогу Будапешт-Дьор. В котел венгерская армия пока не попала, но основного снабжения лишилась, а воевала она практически с колес. 7 июня, после четырехчасовой артподготовки, чехословаки начали наступление от Братиславы на Машан-Мадьяровар, а батальонные группы диверсантов вышли в тыл мадьярам и взорвали железнодорожные мосты в Черно, Тете и Кишбере. Венгерская армия начала пешее отступление на юг, бросая тяжелое вооружение, даже не отступление, а натуральное бегство с массовым дезертирством. 12 июня добровольческий корпус занял Зирц и замкнул окружение. Войну Венгрии Рейх так и не объявил. Предложение мирных переговоров при посредничестве Британии и Франции правительство Чехословакии отвергло, настаивая на полной и безоговорочной капитуляции. Выхода у Антанты не оставалось. 22 июня 1907 года, на рассвете, когда в Европе еще была глубокая ночь, британский флот, без объявления войны, атаковал Циндао. Подловить в порту линейные крейсеры «Дерфлингер» и «Блюхер» подлым джентльменам не удалось. Они буквально накануне перешли в японский порт Артур. Служба радиоразведки у пока не объявленного союза трех императоров работала отлично. Циндао британцы обстреляли, захватили десяток коммерческих пароходов и все. Сил для десанта у них не было. Ноту с объявлением войны германские послы в Лондоне и Париже получили днем, когда на западных границах Рейха уже вовсю работала артиллерия. Вечером кайзер выступил по радио с обращением к нации. Он спокойно констатировал беспрецедентное нарушение агрессорами международного права, всех традиций и полное отсутствие у них чести. «Мы не хотели войны, но теперь у нас нет выбора, только побеждать. С бандитами не договариваются. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». В МИД Российской империи вызвали британского посла Виконта Лансдауна и потребовали от него комментариев столь странного метода начала войны. Получили стандартную отговорку об излишней инициативе исполнителей не местах, другого и не ожидали, но для протокола спросить было нужно. Вдруг исполнители на местах выживут и попадут в плен, будем их судить. 23-го французский флот подошел к Ибице, но ни гарнизона, ни средиземноморской эскадры флота открытого моря там уже не было. К огромному удивлению французов, тевтоны ушли в нейтральную Барселону. 24-го, британцы в ультимативной форме потребовали от Японии интернировать Дерфлингера и Блюхера за нарушение правил о 24-часовом нахождении в нейтральном порту военных кораблей воюющей державы. В ответ японцы выдвинули ультиматум о немедленном прекращении боевых действий восточнее Сингапура, угрожающих национальным интересам страны. 25-го, войну британцам объявил Китай, за нарушение суверенных прав. Ведь Циндао, хоть и в аренде у Рейха, но это территория Китая, и погибли там в большинстве своем мирные китайцы. 26-го в войну вступили болгары и греки, начав наступление в Македонии, 27-го к Антанте присоединилась Португалия, а 29-го войну Британии объявила Япония. Обоснованно и законно, за невыполнение условий ультиматума. Вступление в войну Японии активировало пункт в союзном договоре Антанты, обязующего САСШ немедленно поддержать Британскую империю. В тот же день, 29 июня, Конгресс единогласно проголосовал за исполнение союзнических обязательств. Коммерческие пароходы Германии и Японии были арестованы в американских портах. Такой себе ход, что называется, мелочь по карманам тырить, да еще и подставляя под ответный удар собственных торгашей, которых только в Японии в этот момент находилось на порядок больше. 1 июля итальянская армия начала наступление в Словении, а испанское правительство маркиза Карраско де Пеньо в вызывающе грубой форме отвергло требование об интернировании германской средиземноморской эскадры. «Они называют тебя земляным червяком, Питин». Примерно с такими заголовками вышли на следующий день газеты в Британии и САСШ. «Была у нас такая возможность. Нам ведь тоже нужно было стать жертвой агрессии, а Испания – это мы и есть. Все это знают. В сложившемся раскладе только дурака Питина и можно было спровоцировать». И он повелся. Французский флот получил команду атаковать германские корабли в порту Барселоны. Россия, тем временем, готовилась к национализации промышленных активов, принадлежащих подданным или гражданам враждебных государств. Активов, по самым скромным подсчетам, на 6 миллиардов рублей, по нынешним ценам, 6,5 тысяч тонн золота. Только у General Electric бизнес в Российской империи оценивался в 1,5 миллиарда, причем, в критически важных отраслях, единой энергосистеме и тяжелом машиностроении. Кроме того, шла перегруппировка сил. Русский императорский флот уходил из Средиземного моря через Суэцкий канал в Бендер-Аббас. Эскадру мы там не держали, но 6 крейсеров первого ранга несли службу стационеров в портах Задар, Пирей, Салоники, Измир, Ираклион и Мерсин. Зачем нам их терять? Как варяга с корейцем в Чемульпо. Они нам в Индийском океане очень пригодятся. Да и торгашам нужно было дать время, чтобы успеть покинуть опасные районы, либо вернуться, либо отбежать подальше. Двухнедельные каникулы. Для этих действий мы оговорили заранее, поэтому сомнений у союзников задержка объявления войны не вызвала. Накануне, 5 июля, Николай пригласил на ужин в Александровский дворец в Царском селе всех, находящихся в этот момент в Санкт-Петербурге, товарищей по комитету развития, председателя комитета министров и Госплана, Петра Аркадьевича Столыпина, министра финансов, графа фон Витте, министра иностранных дел, Александра Петровича Извальского, министра транспорта и развития Сибири, князя Хилкова, министра внутренних дел, Дмитрия Сергеевича Сипягина и директора ИСА, Вячеслава Константиновича фон Плеве. «Шампанское», — удивился Витте. «У нас сегодня праздник, государь, ну, праздник, не праздник, а повод есть. К этому дню мы готовились 15 лет, подготовились славно, все намеченное выполнили и даже перевыполнили. Завтра мир изменится навсегда, наступит новая эпоха. Сегодня мы прощаемся со старой. Прощай поганое время британского засилья. За победу, господа товарищи». Утром, 6 июля. Извальский вручил французскому послу ноту с объявлением войны и предписание покинуть Санкт-Петербург в недельный срок. Вечером, войну Российской империи объявили Британия и САСШ, 7-го началась национализация вражеских активов. Спасибо вам, славные парни, без вас, мы бы такую Россию не построили. На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хошь. В Черном море заблокировали 6 вражеских крейсеров, стационеры Британии, Франции и САСШ в Варне и Констанце и больше 40 коммерческих пароходов. Мелочь, а приятно. Затопили свои корабли только британцы, да и то целыми и на мелководье, что называется, для галочки. Никто не рискнул повторить подвиг варяга. Это хороший знак. Значит, не чувствуют они своей правоты, не горит в них огонь священной ярости. В отличие от нас, подлое нападение французов на родную Барселону и объявление нам войны Британии и САСШ подавалось на радио и в газетах как нападение прислужников сатаны на последний оплот истинной веры, богоспасаемую Россию. Если и было в этом преувеличение, то совсем незначительное. Такое Господь простит, он-то ведь точно знает, куда катится Запад. Мы не врем, просто немного опережаем время. Глава 6. Несмотря на начавшуюся войну, экспедицию в район под Каменной Тунгуски профинансировали в полном объеме. Николая очень интересовал этот феномен, разгадку которого не нашли даже в 21 веке, несмотря на все технологии. Многие очевидцы наблюдали летящий по небу огненный шар, взрыв зафиксировали сейсмологи по всему миру, но метеоритного кратера так и не нашли. Метеорит ли это был? Мог ли он полностью сгореть в атмосфере? Скоро узнаем. Экспедицию организовали с размахом. 4 тяжелых дирижабля графа Цепеллина, вот и пригодились, завозили из Красноярска топографов и геодезистов, рабочих и строительные материалы. Вокруг предполагаемого эпицентра, координаты его Николай отлично помнил, строились бункеры-лаборатории с самым совершенным оборудованием, убежища для ученых и синематографистов, от Красноярска к Икс-явлению протянулась цепочка полевых аэродромов. Дорогущая затея, но казне она не стоила ни копейки. Сначала личные средства выделил государь-император, а потом дело в свои руки взял неугомонный граф Менделеев. В этой истории экс-канцлер Российской империи не умер в начале 1907 года. Дмитрий Иванович отдохнул на берегу Мраморного моря, набрался новых сил и исследовательского задора. Он настриг бороду и теперь выглядел даже моложе, чем 5 лет назад, лет на 60, ну, чуть больше. Спасибо доктору Баткину, который был назначен хранителем здоровья величайшего русского ученого. Специальная диета, физиотерапия, профилактики и режим сделали чудо. Граф Менделеев снова встал в строй. К миллиону, выделенному Николаем, он добавил 2 своих и еще по миллиону собрался всего узкого круга, даже с маман. На такие деньги можно было построить приличных размеров город, вот он и строился в районе под Каменной Тунгуски. А что, пригодится потом, как раз ведь примерно на половине пути от Красноярска до Норильска. Глядишь, и железную дорогу там когда-нибудь проложим. Вильгельм II, после очень настоятельного приглашения Николая, посетил Челябинск. Вилли, не воображай себя великим полководцем, оставь войну военным профессионалам и не мешай им. Поставь задачу и занимайся государственным управлением. Приезжай, не пожалеешь, обещаю. Поверил. Еще бы. После того, как Гриша Зубов организовал рейд по тылам мадьяр, со взрывами мостов, силами всего 2 батальонов, чем и обеспечил котел для не самой плохой в мире венгерской армии, поверишь волей-неволей. Кстати, Зубов, за венгерскую кампанию, получил голубого Макса и владение в Австрии, Инсбруке, с титулом князя Священной Римской империи. Империи почившей, но уже возрождающейся. Уж Рим-то Вилли возьмет точно. Танки носились по полигону, разносили в щепки мишени, маневрировали совместно с ПТРами, шахид-мобилями, самоходными минометами и специально обученной пехотой. Красота. Грязная и воняющая солярным выхлопом, но красота. Ники, это феноменально. Признаюсь, я скептически относился к идее создания бронированных машин, очень уж убогими они получились у британцев и французов, но у тебя, настоящие вундервафе. Получилось вундервафе, кивнул Николай, на 3-4 боя в течение 2 месяцев. После нас встретят минными полями и фланговыми артиллерийскими засадами. Этой вундервафли за глаза хватит 2-дюймового бронебойного в борт, или корму, а 2-дюймовку с десятком снарядов расчеты без лошади утянет. Вот теперь думай, где нам этой вафли лучше всего ударить. Это, дела государственные, Вилли. Ими занимайся и не нервируй своих генералов и адмиралов. Если кому-то не доверяешь, замени. Но если уж назначил, не лезь под руку. Ты даже на уровне полковника некомпетентен, брат. Извини, мной недовольны, твоя разведка что-то знает. Вилли, ты уже сейчас настолько велик и почитаем, что наверх ступенек больше нет. Я серьезно, ты уже величайший вождь германцев, величайший император, выше только боги. Тебе нужно удержать этот уровень, а не сходить до планирования дивизии и линкоров. Не сходить нельзя, понимаешь? Моя разведка ничего такого не знает. Такое бы я таить не стал, это мой тебе братский совет. Да уж, даже не знаю, гордиться мне сейчас, или обижаться. Ну вот что ты за человек такой, Ники, вечно все с ног на голову переворачиваешь. И, что самое обидное, все время прав. У меня на руках пророчество, Вилли. Мне легко быть умным, не бей пока французов и британцев. Держи фронт, пусть они об тебя убиваются. В обороне гибнет в 10 раз меньше личного состава, а опыта они набираются одинаково с нападающими. Через год у тебя будут такие псы-войны, что этот свет еще не видывал. Придется их тебе потом в Америку отсылать, среди людей они будут слишком опасны. И что теперь, целый год в окопах сидеть? Военные себе забаву придумают, не сомневайся. Дрючка интендантов, разведка, диверсионные действия, локальные операции, для нанесения обид. Беси их, выводи из себя, а для сохранения победного настроя возьми Рим. Я тебе помогу при условии, что Ватикан мой. Мне очень нужен их архив, очень нужно кое-что проверить. А решающая судьбу войны битва в этом году произойдет на море, и у нас там вдвое меньше сил. Брось, Ники, уж тут ты меня не запутаешь. Кто у тебя морские силы считает? Гони дурака прочь. Сила не в количестве, а в качестве. Значит, Рим, говоришь, чем усилишь? Усилим, есть чем. Освободилась гвардия. 6 августа генерал-фельдмаршал, великий князь Сандро Царьградский установил контроль над Суэцким каналом. После объявления войны Америкой и Германии, стесняться стало нечего, и в Иерусалимское генерал-губернаторство поперли поезда. Реально поперли, они шли с небывалым интервалом в 5 минут. Железная дорога Баку, Тегеран, Басра, Иорданск управлялась лучшими специалистами недавно созданных, хоть и давно готовящихся, железнодорожных войск русской императорской армии. Эшелоны с рельсовыми клетями, специальными поездами-путеукладчиками, теплушками стройбата, бронепоездами, техникой и личным составом. Пехоты, в том числе и моторизированной, у Сандра хватало 30 тысяч гвардии, 50 тысяч аравийских казаков и 20 еврейских. Половина на шахид-мобилях с крупняком и мотоциклах с пулеметами в люльках, поэтому на усиление отправляли в основном реактивные и ствольные минометы с расчетами. Лучших из лучших, которым предстояло влиться в состав гвардейского царьградского корпуса. Казаки знали в этих краях каждый камень, контроль над Синайским полуостровом, вплоть до канала, они установили за неделю. Подтянули ствольную артиллерию ИРСО и начали строить железную дорогу, елочкой, с ветками для бронепоездов. Канал даже минировать не пришлось. На фарватере первым же массированным обстрелом затопили 16 коммерческих пароходов и бронепалубный крейсер британцев. А это уже не мины, их не протралишь. Хотя и тралить под обстрелом, то еще удовольствие. Переходить канал Сандра не велел. Тот берег, от Египта до Камеруна отходил Рейху, вот пусть Рейхсверх и завоевывает, а бюргеры кормят и оплачивают обеспечение порядка среди бешеных арабов. От своих избавились, и слава тебе, Господи. Бронепоезда на параллельных линиях, цепь блокпостов и десяток артиллерийских, в том числе ИРСО, батарей, делали канал непреодолимым для нынешней британской армии, как Великая Китайская стена для конницы кочевников. Тут нужна авиация, но откуда ей у британцев взяться? К концу войны появится, но будет уже поздно. В общем, гвардия здесь больше была не нужна, из Леванта и Ирака ждать ударов не приходилось. Там сил британцев с трудом хватало на противодействие внезапно взбесившимся курдам и шиитам в Ираке, тоже внезапно объявившим джихад потомкам обезьян, сатанинским созданиям, и их прислужникам-еретикам-суннитам. Воины джихада отличались невиданной в британской армии дисциплиной и выучкой, слаженными моторизованными подразделениями с мобильной артиллерией, самоходными трехдюймовками на шасси тяжелого пикапа иранского производства. Эти стволы и боеприпасы для них в Иране были запасены на целую армию, не пропадать же добру. Возглавил джихад генерал-лейтенант генерального штаба, генерал-адъютант Николая II, Хаджи Гусейн хан Нахичеванский, главнокомандующий вооруженными силами доминиона Персия. Курды воевали по старинке, но с автоматическими карабинами Максима в каждой банде, а за оружие и патроны рассчитывались, в основном, пленными британцами. Героический курдский народ был злобен и жаден, поэтому подвиги соотечественников великого Салаха ад-Дина были очень кровавыми. С обеих сторон, себя славные курды тоже совсем не жалели. Бабы еще нарожают. Ну-ну. В общем, гвардия оттянулась недельку в родном Иерусалиме, обмыла ордена и погрузилась в эшелоны, направлением Триест, через Басру, Тегеран, Баку, Киев и Вену. А в комнатах наших, гуляют казаки, и девочек наших, ведут в кабинет. Ничего не поделаешь. Служба, война, а девочек и в Риме навалом. Новеньких, свеженьких, как только что сорванный персик. Гвардия увозила с собой в Ватикан свои деньги и свои запросы, а там уже рынок порешает. Маркетанты со шлюхами от них не отстанут. Мировой вертеп перебазировался в Рим, в Ватикан, домой, к истокам. 17 августа капитулировала Венгрия. Уже не королевство, Франц Фердинанд, Алекс и их дочери бежали в Румынию. Без свиты, без прислуги, без денег и без перспектив. Сохранили только жизни, да и то благодаря парням Гриши Зубова, вытащившим эти организмы практически со ступенек на помост гильотины. Николай распорядился выплачивать последнему Габсбургу по 10 тысяч рублей в месяц. И долг чести закрыл, и пригодится еще этот болван в Венгрии. Насладятся мадьяры вдоволь прелестями демократии со всеобщим обнищанием, и сами его попросят вернуться. И вернется Франц Фердинанд с новой свитой. Нам не нужна Венгрия, нужна только ее лояльность, дружественный нейтралитет. Это наши общие интересы. 19 августа собрались в Либаве. Настала пора положить Беловежский сговор на бумагу. Сейчас Рейх, Российская, Японская и Китайская империи де-юре воевали сами по себе, хоть и с одними и теми же врагами. Юридическое оформление союза нужно не нам, а нашим потомкам. До них ведь устные договоренности не дойдут. На встречу приехал лично Микадо, оставив наследного принца Йосихито на хозяйстве. Все верно. Наследник, главнокомандующий вооруженными силами, вот пусть и занимается планированием и снабжением, опыта набирается, а божественный Тенна, символ Ямато, будет определять судьбу. Это для англичан, французов и американцев такой договор просто юридически обязывающая бумажка, которую полномочны подписывать чиновники. Император Мигзи относился к этому иначе. Николай – необычный человек. Он предсказал раннюю смерть отца, когда тот был еще государем императором и святой дар на него, соответственно, еще не снизошел. Значит, у них это семейное, от отца к сыну. Михаил – воин. Страшный в бою, но расточительный в мире. Он отмечен богами войны. Он взял полную и беспрекословную власть над Китаем за один год, и ведь практически без крови, вырезал именно тех, кого необходимо и ни одного больше. Власть захватил виртуозно, а для чего она ему, сам не понимает. Командует армией, но не страной, на Китай ему плевать. Он, Аттила, который всех своих врагов убил, победил, но после себя ничего не оставил. Хорошо, что зять наследника уже родил, внука, Григория Михайловича Романова Мигзи. Через этот союз породнились сами боги, какие уж тут чиновники. Это не процедура, это ритуал, божественный обряд. И проходить он будет в Либаве, на земле Ямато, хоть и вассальной Российской империи, но под флагом с восходящим солнцем. Мишкин и правда ни о чем, кроме войны, не думал. Он все вопросы решал войной. Кто такие опиумные наркоманы? Британские агенты, на все готовые, ради этой сатанинской отравы. Бей их, ребята! При малейшей нелояльности. Эту проказу нужно выжигать. Кто выживет, тот выживет. Бабы здоровых нарожают. Для ведения хозяйства Михаил I сманил себе в канцлеры очень талантливого чиновника, действительного статского советника, министра социального развития, Сергея Васильевича Зубатова. Николай это назначение благословил. Очень интересно будет посмотреть на зубатовщину в Китае. Социальным развитием у нас теперь управляет урожденный мужик, статский советник Иван Архипович Кузьмин, начинавший свою карьеру в трудовой армии и награжденный медалью за трудовую доблесть еще указом Александра III. Кстати, с повседневным мундиром только ее и носит. Маман его благословила, так что авторитета Кузьмину хватает, а умом и трудолюбием он никому не уступает. Мыслит масштабно, категориями. Понимает, насколько важно для нас сохранить темп размножения. Инициировал рассмотрение закона о правах женщин. После рождения шестерых получай полные права и даже вознаграждение. Небольшое, но на газетный киоск хватит, а дальше? В 35 жизнь только начинается. Умные и ответственные бабы во власти на местах нам не помешают. Впрочем, вернемся в княжество Либаву. Процедуру подписания договора о союзе трех императоров готовили как дорогущее телевизионное шоу, только телевизоров пока нет, и прокатит его в синематеатрах. Панорамная роскошь Либавы – сходящийся фокус на чудо-дворце князя, с движущимися дорожками и лестницами, автоматически открывающимися дверями, окнами от пола до потолка, четырьмя лифтами и конференц-залом на верхнем, 33-м этаже. Фокус сходится на трех императорах. Они парят над Либавой, парят над Евразией, парят над планетой. За окнами конференц-зала уже центр галактики Млечный Путь. Подписывают одновременно. Три экземпляра. Передают подписанные. Еще подпись, еще, за окнами вспышка. Мультипликационные кадры развалин Парижа с фотографирующимися на фоне заваленной Эйфелевой башни солдат Германии, России, Японии и Китая. Тонущий флот, под флагами Антанты, развалины Лондона, развалины Вашингтона. Антон Павлович Чехов познал силу нового искусства и теперь ее приумножал, со всей своей несомненной гениальностью. Он сам понял, что в новой эпохе его пьески никто смотреть не будет. Разговаривают, кому это интересно. Неграмотные крестьяне тоже разговаривают, и чувства у них есть, и мотивы, и драма, только, ну, вы поняли, талант лучше тратить на что-то более масштабное. Чехов, после командировки в Сан-Франциско, был жалован коллежским советником и назначен флигель-адъютантом, статс-секретарем по вопросам искусства. Антон Павлович в свои дежурства завтракал с государем и его гостями, высшими вельможами, героями Царьграда и Босфора, гениальными учеными и инженерами. Право, после этого Вишневый сад или Три сестры вызывают только зевоту. Основной службой статс-секретаря стала пропаганда. Ему было поручено достучаться нашей правдой до всех, от чукчей и алеутов, до экваториальных африканских негров. У всех есть душа, Антон Павлович, найдите и зацепите ее, у вас получится. Не нужно плодить философии, творите саму историю. Дайте этому миру культуру, или, хотя бы, обозначьте направление, в котором следует развиваться, чтобы сделать этот мир русским. Это возможно только через культуру. Другое оружие здесь бессильно. Чехов не подвел. Этот фильм точно признают классикой синематографа. Понравилось даже Николаю, которого длинные сцены раздражали, ему нравился темп Гая Ричи. Антон Павлович идею ухватил, и даже технологическое отставание компенсировал талантом. Тут Гаю такого не снять, слабо. Глава 7. Вице-адмирал Камимура будет подчиняться адмиралу фон Тирпицу. Приказ он уже получил, кивнул Микадо на предложение Вильгельма. Ты прав, Уильям, наши силы только кажутся скромными, мы их сильно удивим. Камимура привел в Мурманск вторую линейную эскадру. Теперь весь японский флот имеет опыт навигации на Великом Северном морском пути. На этот раз прошли идеально, вставать в доки никому не потребовалось. Север Тихого океана безраздельно принадлежал России, имперский наместник Дальнего Востока, адмирал, граф Алексеев уже начал заселять Алеутские острова. Американцы без боя ушли на юг, в Перл-Харбор. За Аляску воевать не придется, местные там уже готовы принимать русское подданство, даже торопит Алексеева. Аляска ведь до сих пор даже не штат, а так, оккупированная территория, которая и за президента не голосует, и конгрессменов не выбирает. Резервация. А Чухнин? Спросил кайзер. С началом войны Николай исполнил свое обещание и отпустил стариков на фронт. Вице-адмирал Степан Осипович Макаров возглавил флот Индийского океана, а вице-адмирал Чухнин – Северный флот. Контр-адмирал Иголиков и фон Эссен стали их младшими флагманами. Северный флот сейчас у нас самый слабый. Кронштадт, Романов на Мурмане и Архангельск работают в три смены, но пополнение войдет в строй только через год, да и то линкоров всего два, из заказа Европейской Турецкой Республики, передать которые сейчас не имеется возможности. Еще два авианосца, Царьград и Иерусалим, но они встанут в строй еще позже, авиагруппы так быстро не подготовишь. Британцы уже используют летающие лодки для разведки, разрабатывают проект эскадренного носителя, так что до авианосцев им осталось сделать полшага. Свой выход боевая авиация сделает уже в этой войне, оттянуть этот момент возможным уже не представляется. Слишком уж мы ускорили прогресс в этой области. Хорошо хоть, подводными лодками пока никто всерьез не занимается. Вице-адмирал Чухнин тоже будет подчиняться адмиралу фон Тирпицу. При условии, что ты не будешь вмешиваться в планирование, Вилли. И второе условие, командовать объединенными силами в итальянской компании будет Сандра. Принимаются оба условия, кивнул Вильгельм. Сандра на должность командующего мы и сами хотели предложить. Кронпринц Пруссии будет у него начальником штаба. Вилли-младший для этой должности подходил отлично. Невозмутимый, как айсберг, и расчетливый, как компьютер. При этом, в быту он настоящий русский, любит быструю езду, гонки, баню и неторопливые беседы под водочку в хорошей компании. С Сандрой они друзья, женаты на родных сестрах, сработаются точно, годится. Вице-адмирал Чухнин представит наш план. Надеюсь, адмирала фон Тирпица он заинтересует. Пусть не весь, но отдельные моменты. Не спи, Мишкин, наливай. Треть русской армии сейчас направлялась в Китай. Ей предстояло дойти до Сингапура. Не броском, а планомерным продвижением, оставляя в тылу железную дорогу. Под охраной китайской императорской армии, с русскими и японскими офицерами и корейскими унтерами. Илья Ильич Мечников создал отличный препарат профилактики лихорадки и не менее действенные лекарства. Теперь болели мало, а лечили всех, в пределах статистической погрешности. Теперь тропическая лихорадка для нас не намного опаснее обычной простуды. После начала массового производства антибиотика, запатентован был сам принцип воздействия на болезнетворные бактерии, так что обойти его уже невозможно. Илья Ильич вошел в список 100 богатейших людей мира по версии Московских ведомостей, самого влиятельного в мире издания о финансах и торговле. Газетенка уже кормится торговлей местами во всевозможных рейтингах, от престижности выставок и ярмарок, до производителей самых вкусных шоколадок, но с Мечниковым не обманула. Илья Ильич перестал заблуждаться сатанинским либерализмом, с благодарностью принял орден Андрея Первозванного и титул графа. Не продал свои убеждения, нет, просто все, о чем он мечтал, и даже мечтать не мог, уже реализовывалось на его глазах. От такой империи, которой стала Россия, титул граф Мечников принял, а владение у него уже есть. Вся Евпатория теперь одна большая клиника Мечникова. Железнодорожный проход в Таиланд мы пробьем примерно за год. Год тесть точно продержится. Бангкок хоть и сдали в итоге, против Лома нет приема, но это просто порт, который сами же британцы разнесли в щепки пушками флота. Столица заранее переехала на север в Лампанг, по возможности отселили и жителей. Теперь руины Бангкока каждую ночь подвергаются нападениям диверсантов, оккупанты сидят в глухой обороне, ни о каком развитии успеха речи не идет, у них и так потери огромные, уже четверть десанта сточилась, не сделав ни шага вперед. Мясо-то они из Бенгалии еще привезут, а вот где теперь будут брать командиров, до какой степени можно истончить тонкую красную линию, скоро узнаем. Мы-то железную дорогу протянем, а вам откуда теперь снабжение тянуть, вокруг мыса Горн? Ладно, нефть вы захватили на Суматре, а насколько вашему флоту снарядов хватит? Хватит, чтобы хотя бы пушки расстрелять, а ресурса двигательных установок, а ведь ничего не получите, разве что в шторм кто-то дурнем проскочит. Младший флагман Тихоокеанского флота, вице-адмирал Руднев уже вводит на охоту авианосные группировки, пока не ударные, каперские, суть пиратские. Попробуй-ка на торговом судне сбежать от крейсера второго ранга, наводимого с самолета. За 2 месяца войны Руднев захватил и утопил больше сотни пароходов. Топил он порожняк и малоценные грузы, вроде угля и руды, младшему флагману Тихоокеанского флота и генерал-губернатору Марианского архипелага просто физически не хватало призовых команд. Жаль, конечно, но что тут поделаешь, к такому улову мы оказались не готовы. Только пленных у Руднева уже больше 5000. А ведь их нужно где-то поселить, чем-то кормить и кем-то охранять. Ни армии, ни казаков на островах не было, только флотские. И мобилизацию не проведешь, командовать-то некому, не умеют этого моряки. Мишкин обложил очаги Шанхай-Ханчжоу и Гонконг-Гуанчжоу. Плотно обложил, основательно, ни грамма опиума оттуда, ни рисового зернышка туда. Обложил и остановился, сковывая британский флот на позициях артиллерийской поддержки. Британцы в немыслимой позе раскорячились по всему миру и курили свой опиум. Ну, а куда ему еще деваться, если в Китае он больше не нужен? Самый перспективный покупатель – это воюющая армия. И деньги у них есть, и потребности. В общем, Мишкин обложил и встал, объявив суммы наградных выплат за каждого пленного британца и американца. В рублях. Зубатов решил, что возиться с собственной финансовой системой в разрушенной стране не имеет смысла, разве что начеканить самой мелкой монетой из алюминия, чтобы можно было купить один пирожок, а не 5 или 10. В общем, в рублях, не особо разбираясь в прошлом охотников за пленниками. Привел живого и ладно, вот тебе 3 бумажки, одну алюминием выдам, а больше никак, я тебе тут не банк. Мишкина нисколько не смущало, что он фактически принял на службу мафию. Сами на убой идут, вот и хорошо, это им сейчас головы легко даются, но скоро за мой алюминий им придется расплатиться сполна, кровью. Хоть подохнут за наши интересы, и то хорошо, нет больше той любви, чем жизнь свою отдать за другие своя, хищно ухмыльнулся император Китая, вот и пусть отдают, грехи искупают. Распространились китайские чешуйки и по России. Ну, а что, удобно же, в банках их с удовольствием принимают, а потребность в мелкой монете огромная. В монетарный оборот вовлечена вся страна, а медная копейка уже слишком дорога. Из-за бурной мировой электрификации, медь дорожала конскими темпами и копейки уже скоро станет выгодно переплавлять в провода. За пирожок, или чистильщику обуви такое уже жалко заплатить. Дожили. Рубль дорожал, хоть императорский центральный банк и снизил ключевую ставку до 0. С началом войны, славные парни отвязали доллар от золота и начали финансировать свои собственные предприятия ВПК за счет инфляционной эмиссии Федерального резервного банка. Золото теперь просто товар, который почему-то в долларах, фунтах и франках постоянно дорожал, а в рублях нет. На московскую биржу бесперебойно поступало ежемесячные 100 тысяч унций из Доминиона ЮАР. Золото, ни уголь и ни руда, его и на самолете вывести можно, на цену это не влияет, а можно и не возить. Все равно, большую часть сам центральный банк и выкупает, так что пусть скирдует на месте, до востребования. ЮАР мы точно не сдадим. Рабовладельческая система в ЮАР отмерла сама собой, манифест президента Пуришкевича, по сути, был уже констатацией факта, некрологом. Рабов к тому времени держали очень немногие, да и то, скорее, как привычных домашних животных, чем за производительные силы. Их и после манифеста не выгнали, не такие уж буры звери. Негритянскую молодежь, из бывших рабов, активно вербовали в возобновившую свою деятельность ЧВК Гриппенберга. Теперь имени Гриппенберга, с новым управляющим командующим, отставным генерального штаба генерал-лейтенантом Ворожцовым, бывшим военным министром Доминиона ЮАР и бывшим командующим корпусом у Оскара Казимировича, легенду ланскнехтов, звезду, того самого, которого все рыцари ордена Гриппенберга готовы были признать магистром и откликнуться на его зов. Не все согласились служить с неграми, но все и не нужны. Вербовали в оккупационный американский корпус черного казачества. «Проявите себя, станете флоридским казачьим войском и запануете в Майами и Тампе, Орландо и Джексонвилле. Негр – это сила, до поры скрытая, она раскроется в нужный момент на поле боя. Фас-фас, подло, конечно, но это отмолим. Те, кто запанует, нам с этим помогут. И храмы построят, и памятники поставят, и жертвы принесут, и в табель о рангах за это попадут, в благородие и даже превосходительство, куда же без этого, но не на халяву. Фас-фас, Господи прости, налил, греется. Долго ты еще мечтать будешь, буркнул Мишкин. Да, то есть нет, за победу, братья, за один раз мы зло не победим, но подраним его сильно. За удачу адмирала фон Тирпица и за тех, кто в море. Вилли очень важна эта победа, именно это, первая победа Рейха на море. Умница фон Тирпиц большинство идей Чухнина и Голикова примет, не может не принять, ведь они предложат ему новые возможности, оружие радиоэлектронной борьбы. А то, что победу запишут Вильгельму, справедливо и многообещающе. 18-дюймовый Гогенцоллерн вступит в строй уже в обозримом будущем, корпус собирают быстро. Чем парировать такую кувалду победоносного флота открытого моря? Давай, давай, думай. 18 дюймов, не предел для ствольной артиллерии. Мы вам специально технологии производства слили. Давай, давай, строй. Да побольше, побольше, пока до средств ПВО не додумались. Пусть Вилли победит и станет великим морским победителем. Самым великим в истории в мировом океане. Мы это только приветствуем и поможем, чем можем. А мы можем. Постановщики помех Тесла строил долго. Ведь нужно, чтобы они чужие радары путали, а свои нет. В итоге пришлось аврально переоснащать весь русский императорский флот. Со всеми кораблями к началу войны не успели, вот только-только к середине августа закончили. Союзникам поставить уже не успеваем чисто физически. Все специалисты призваны на флот, и все равно их не хватает, союзников учить просто некому. Зато мы теперь можем корректировать артиллерийскую стрельбу, когда все ослепнут. Получится не так зрелищно, не сольются залпы тысячи орудий в протяжный вой, но и на минималках мы этих тварей очень больно покусаем, не убьем, но ослабим сильно, договорились. Саммит на высшем уровне в Либаве удался, каждый получил то, чего хотел. Микадо благоволение богов и роль хозяина приема, а значит организатора, несомненно, победоносного союза. Вилли возможность сыграть дебют партии нового миропорядка объединенным флотом союза трех императоров под флагом Рейха, а Николай, на этом этапе Ватикан, не только архив. Римская католическая церковь имеет очень сильные позиции в Латинской Америке, и не воспользоваться ими – глупость. Фанатичным ортодоксом Николай уже не был, плевать он хотел на различия в канонах, на фальшивые Донатиа-Константини, дар Константина, на торговлю индульгенциями и невинных жертв инквизиции. Католическая церковь еще слишком влиятельна, чтобы этой структурой пренебрегать. Католики и в России живут, немного, но они есть, вот и пусть в Священном Синоде появится еще одна фракция. Самим нам весь Китай за 100 лет не окрестить, а ведь это очень нужно. В общем, раскол в христианстве нужно преодолеть, во всяком случае, очень для этого постараться. Европе христианство больше не нужно, Европа его отвергла, а мы подберем и обласкаем, нам оно очень пригодится. Про Григория Распутина Николай не забыл, к себе не приблизил. Не просто мужик сибирский, Алексея ведь в той жизни он действительно лечил, а это уже паранормальная способность. Мало ли, вдруг он и гипнотическим внушением пользоваться умеет, а внушения государю не требовались. В общем, не приблизил, но участие в судьбе принял. Григорий Ефимович Распутин сейчас первенствующий член Святейшего правительственного синода, правая рука обер-прокурора и председателя ИСП Петра Николаевича Дурного в управлении этой сложной многоконфессиональной структурой. И ничего, справляется отлично. Находит общий язык со всеми, находит для них общие интересы и цели. Найдет и для католиков, ничего особенного. Первый раскол христианской церкви состоялся по политическим мотивам, значит, по политическим мотивам может состояться и воссоединение. Попробуем, хуже уже точно не будет. И вообще, пора уже разрешить межконфессиональные браки, с регистрациями в синодальных отделениях на местах, аналогах ЗАГСов. Что с того, что муж и жена будут ходить в разные церкви, мечети или синагоги, если все это наши культовые учреждения? Какая нам разница, какую религию примут их дети, если все это наши религии? Впрочем, этим займемся после войны, тогда и вдовий вопрос уже встанет ребром. А пока продолжим воевать. Из Либавы Николай отправился в славянский городок Идрия, где гвардейский царьградский корпус получал новое снаряжение, полевую форму одежды, разгрузки, шлемы и даже бронежилеты. Полевая форма, привычный Николаю камуфляж, одинаковый для всех, от рядового до фельдмаршала. Гвардии это не понравилось, так что придется подать пример и продавить авторитетом. Вам на свои жизни наплевать, а империи они еще пригодятся. Такой войны в Южной Африке, как в другой истории, здесь не случилось. Поэтому в цвет хаки еще никто не переоделся, все по-прежнему щеголяют в мундирах попугайских расцветок, как во времена Крымской и Русско-Турецкой войн. Вот и хорошо, до шлемов тоже еще не додумались, хотя основные потери несут от артиллерийской шрапнели. Видимо, не собрали еще статистику, а нам она и не нужна. Как должен быть экипирован боец, трижды полковник советской и российской армии, Николай Романов знал отлично. На производство шлемов и бронежилетов для гвардии направили весь имеющийся в наличии титан. Винтовочную пулю он, конечно, не удержит, а вот шрапнельную и осколки, очень даже. Получилось жутко дорого, но гвардия это заслужила. Они еще сами не понимают, что уже выиграли эту войну, блокировав Суэцкий канал. Они еще не понимают, а мы уже ценим. Такую гвардию нужно беречь. Глава 8. Кроме гвардии, в итальянской кампании предстояло поучаствовать первой западной армии под командой генерал-лейтенанта Павла Карловича Ренненкомфа, 4 армейских корпуса и 1 кавалерийский, 160 тысяч штыков и сабель. Впрочем, теперь уже не сабель. Кавалерия теперь, та же пехота, только помобильнее на тактическом уровне. В каждом эскадроне по 2 пулеметные тачанки и 4 АКМ. Один из 6 эскадронов в полку был саперным, а остальные 5 обеспечивали его деятельность. Кавалерии предстояло просочиться в пробитую на фронте брешь и парализовать железнодорожное сообщение севернее Рима. А сабли у них теперь только для парадов, по новому уставу. Их не носят даже с повседневным мундиром, не то, что с полевым. Чтобы даже думать забыли о кавалерийских атаках с белым оружием. Вскрыл узел сопротивления, нанес на карту и ищи пути обхода. Ваше дело, препятствовать снабжению, уничтожать вражеские силы должна артиллерия. Ее у нас достаточно. Западных армий в Российской империи было сформировано 3. Вторая, самая слабая, 2 армейских корпуса и 2 кавалерийских дивизии, под командованием генерал-лейтенанта Александра Васильевича Самсонова уже вступила в бои с греками и болгарами в Македонии. Боями их можно было назвать с большой натяжкой, так, по стрелушке разведывательных подразделений. Как только подтягивалась артиллерия, а она подтягивалась быстро, братья-славяне-болгары и тоже братья-православные греки сразу оставляли позиции. Братья уже поняли, что вступили в войну не на той стороне и активно искали подходы к Самсонову. Всех дипломатов из России давно выслали, но Александр Васильевич все их потуги игнорировал. Ему приказали взять Афины и Софию, так что он их возьмет, а о братстве поговорим уже после этого. Об этом нужно разговаривать вдумчиво, с документами на руках, а это не дело военных. Третья западная армия, под командой генерал-лейтенанта Владимира Александровича Сухомлинова, самая мощная, 6 армейских и 2 кавалерийских корпуса, базировалась под Кёльном, в местечке Бонн, как раз на стыке британского и французского фронтов. Не бездельничала, кушая шнапс и флиртуя с любвеобильными фройлин и фрау, хотя и не без этого, на войне, как на войне. Третья армия обкатывала подразделения в боевой обстановке, принимая под ответственность участки фронта и давая передохнуть германцам. передохнуть, съездить в отпуск, снять стресс и зачать детей. Ротация подразделений на передовой проводилась каждый месяц, и опыт копился, боевая мана, и псами воины люди становиться не успевали. Кроме того, постепенно формировалось настоящее братство по оружию. А это братство не православное и не славянское, не историческая фикция, а сегодняшняя реалия. Нет, случались, конечно, конфликты и дуэли происходили, но это неизбежно в такой среде. Это мир хищников, и они неизбежно будут устраивать игрища по выявлению альфа-самца. Третьей западной армии предстояло поучаствовать во взятии Парижа, Брюсселя и Амстердама. В следующем году, когда боевой дух убивающихся сейчас об оборону рейха британцев и французов падет ниже уровня дна выгребной ямы, когда разъедутся по городам и весим безрукие безногие калеки, когда начнут распределять хлеб по карточкам, а на производство мобилизуют женщин и детей, потому что все мужчины либо на войне, либо с оторванными конечностями. На вокзале в Идрии Николай II вышел уже в полевой камуфляжной форме, с такой же камуфлированной свитой. Почетный караул, оркестр, прощание славянки и имперский марш, пьянка в компании Сандра, Риннинкомпфа, Вилли-младшего, Леопольда, принца Баварского и статского советника Джека Лондона, которого государь-император привез поучаствовать в кампании. У этого падения Рима будет много очевидцев, в том числе и с камерами синематографа, но взгляд гениального литератора как минимум не помешает. Джек носил камуфляжную форму с погонами полковника, как и сам государь, и был принят военными очень радушно. Еще бы, звезда, даже не звезда, а творец, который зажигает и гасит звезды. А кому не хочется стать звездой? Рейх выделил для итальянской кампании две армии, вторую, баварскую, и четвертую, австрийскую. Те самые, которые по плану Шлиффена должны были удерживать Восточный фронт на первом этапе войны. 700 тысяч человек, плюс 200 тысяч русских, против 2 с небольшим миллионов итальянцев. Почти миллион хищников против 2, хоть и рогатых, но травоядных. Они могли ощетиниться рогами на подготовленных позициях линии фронта, но стоит ее только прорвать, и все это стадо сразу обратится в бегство. Проехались по штабам и расположениям дивизий. Везде, что называется, били копытом в предвкушении. Священную ярость мы получили. Никто не сомневался, что война это справедливая, что напал на нас враг подлый, коварный и злобный, но наше дело правое, а, значит, победа будет за нами. А уж итальяшек-то, холопов британских, сомнем и не заметим. Настрой радовал, года на 3 его хватит, особенно если предоставлять отпуска, хотя бы на пару недель в году. Это реально, торопиться нам некуда. Больше того, торопиться нам противопоказано. Это у Запада цугцванг, а мы имеем возможность каждый ход, год, делать рокировки по Великому Северному морскому пути и железной дороге. Пусть они делают плохие ходы, а мы подождем. У нас, несмотря на войну, снижаются цены на все виды топлива и электроэнергию, растет производство и деловая активность, даже доходы населения растут. Мобилизация не проводилась, трудовая армия не в счет, она и так была армией, обыватель войны даже не почувствовал. В газетах писали и по радио говорили, иногда приходили похоронки, но это дело житейское. Первая мировая война пока затронула общество гораздо меньше, чем та же русско-турецкая. Военный налог 5%, на святое дело не жалко. Тем более, что в Германии и Японии по 10. 16 октября 1907 года состоялась первая эпическая морская битва этой войны, первая битва на Доггербанке. После обстрела Эдинбурга, а после Циндао стесняться было уже нечего, поэтому контр-адмирал граф фон Шпее бил не только по порту, но и по городу, в результате чего была разрушена или сгорела треть зданий. Эдуард VII потребовал от первого морского лорда адмирала Фишера активных действий. Запертую, после перекрытия Суэцкого канала, в тупике Средиземного моря мальтийскую эскадру Royal Navy объединили в Скапофлау с флотом Метрополии и пафосно назвали Грандфлитом. Мальтийская эскадра, после бездарной атаки Царьграда, где она, в перестрелке с береговыми укреплениями, потеряла линейный крейсер «Тайгер», сменила флагмана. Вместо контр-адмирала Джона Дерабика, флотоводца рассудительного и осторожного, на которого ни за что, ни про что возложили вину, хотя он в точности исполнил приказ адмиралтейства, а до этого высказывал сомнения в целесообразности такой атаки, был назначен контр-адмирал Джон Рашуэрт, граф Джиллика, человек эмоциональный и рисковый. Призвали и союзника, Французам в Средиземном море тоже было больше нечего делать. Германскую рухлядь в Барселоне уже перетопили, а другого противника нет. Черноморский флот Российской империи заперт дарданеллскими укреплениями, да и нет линейных кораблей в его составе, только легкие силы, а для контроля греков, и, чем черт не шутит, на случай захвата дарданеллских укреплений русской армией, хватит там одних итальянцев, на корабли которых, на всякий случай, назначили наблюдателей. Французы в Барселоне тоже, мягко говоря, проявили себя нездорово. Топили они австрийские трофеи германцев целую неделю и сами потеряли два корабля линии. Не безвозвратно, но надолго. Корректируемые береговым радаром короткоствольные пушки стариков работали почти на максимальных углах возвышения, а потому их снаряды падали французам на палубу. Падали и пробились. У двух линейных крейсеров повреждены турбины, которые заменить просто нечем. Контр-адмирал фон Хиппер обменял свою эскадру по очень выгодному курсу, при этом потери в личном составе экипажей понес минимальные, для такого неравного сражения, меньше четверти. Теперь контр-адмирал и его моряки воевали в составе корпуса генерал-лейтенанта Корнилова в Жироне. И отлично воевали, кстати, зря Вилли сомневался. Собравшиеся в Скапо-Флоу союзные силы Антанты по весу залпа почти вдвое превосходили флот открытого моря, а в возможность объединения сил трех императоров, командующий Гранд-флитом, адмирал Артур Уилсон не верил. То есть в кучу-то они собраться могут, но ничего хорошего из этого не выйдет, даже в этом случае перевес будет полуторным. Объединенный флот Союза трех императоров имел в своем составе 8 16-дюймовых суперлинкоров, 6 германцев и 2 японца, 24 14-дюймовых линкора и 28 линейных крейсеров, 60 кораблей линии. Жуткая жуть, только железо примерно на 240 миллионов рублей, но противостояла им сила еще большая, воистину адово, 14 суперов, 33 линкора и 37 линейных крейсеров, 84 корабля линии, на сумму больше 400 миллионов рублей, дороже они Антанте обходились. Действительно, морской Рагнарёк, командующий Гранд-флитом, адмирал Уилсон правильно просчитал, что свою базу в Бергене германцы защищать обречены, а значит появится возможность прижать их к берегу и лишить главного преимущества – скорости. Не ожидал он только, что встретит его фон Тирпиц в открытом море, на Доггербанке. Это ведь неправильно, уходить заведомо меньшими силами от своих портов. Никогда ведь такого раньше не было, чтобы слабый выходил навстречу сильному в открытое море. Только у адмирала Альфреда фон Тирпица, насчет, кто здесь сила, имелось другое мнение. Первые прилеты по идущей в авангарде мальтийской эскадре начались еще ночью, в 3:40 по Гринвичу, а одновременно с первыми попаданиями отказали все радары. Под матовым стеклом тактического стола контр-адмирала графа Джиллика вдруг разом вспыхнули все индикаторные лампочки, да еще и связь пропала. Пока разбирались, в чем дело, а связь морзянкой посредством сигнальных ракет, дело очень небыстрое, золотое попадание 16-дюймового снаряда получил линейный крейсер «Гемпшир». Подарок с Ямато пробил две палубы и взорвался в котельном отделении правой турбины. Огнетрубные котлы шарахнули еще сильнее и вызвали детонацию угольной пыли в котельном отделении левой турбины. Гемпшир на миг расцвел небывалой красоты цветком и после этого почти моментально затонул. 1-0. Гемпшир затонул, связи нет, радары не работают, ночи кромешная темнота. Что делать? Отступать от заведомо слабого, да еще и под беспокоящим обстрелом, это прямой путь в трибунал и к расстрельной стенке. Контр-адмирал граф Джиллика приказал подать сигнал ракетами, эскадре полный ход. В общем, логично, только в ночной свалке можно реализовать численное преимущество. Младший флагман Гранд-флита ведь понятия не имел, что адмирал фон Тирпиц не ослеп.